Мало того, что домен сам по себе будет являться источником силы, так еще он и аккумулировать начнет все те ручейки силы, которые будут течь ко мне со всего мироздания. Где-то я был главой рода и оставил свое наследие. Где-то главой я фактически не являлся, но уничтожил и поглотил, метафорически выражаясь, силу далеко не одного рода и клана, и получив некие права на эту силу и наследие. Крайне шаткие и едва уловимые, но курочка ведь по зернышку клюет, не так ли? В иных местах в меня даже верили, неважно в роли кого, либо как несущего наследие и силой одного из первозмеев, либо же в меня самого. Главное, что верили, и это давало постоянный, пусть и слабенький приток силы. Это все будет храниться до поры до времени в домене, пока не потребуется мне. То есть, я стану чем-то вроде бога, но таковым все же не являясь. Хотя некоторые обязанности на мне повиснут, зато кое-какие другие исчезнут. И достаточно много прав появится, что, опять же, даст нужную мне поддержку. К тому моменту, как придет время заявлять права на титул и власть, которая придет вместе с этим, у меня уже будет достаточно силы и знаний, чтобы выдержать встречу с чемпионом других владык. Или нет, тогда сдохну, возможно даже без каких-либо вариантов на перерождение. Но об этом я точно пока не собираюсь говорить кому бы то ни было. Пусть побудет моей тайной. Всегда можно будет попробовать состроить непонимающий вид. Господин, в кабинет зашел невзрачной внешности мужчина, в следующую секунду словно бы оплывая и трансформируясь в трехметрового гиганта без внешних признаков пола и с абсолютно гладким местом на месте лица. Только бездонные черные провалы на месте глазницы, узкая прорезь, щель на месте рта. Те оборотни, которые изъявили желание, доставлены. Есть проблема. С ними была странная женщина. Вот письмо. Недоуменно уставившись на слугу, я подавил желание почесать затылок и взял запечатанный конверт, машинальным движением набрасывая комплекс проверки. Убедившись, что все в порядке, я сломал сургучную печать, на которой был изображен странно знакомый символ в виде когтистой, трехпалой конечности. Забавно. Спустя некоторое время я аккуратно свернул послание из неизвестного мне материала, так как бумагой оно точно не было, но вот что. Да бездна его знает. Приведи ее, Камрин, оставь нас, пожалуйста. Откинувшись на спинку кресла, я задумчиво забарабанил по подлокотнику кресла пальцами, обдумывая прочитанное. Символ мне и правда оказался знакомым. Под этим знаком бродили несколько довольно опасных команд наемников. Точнее говоря, это я их считал таковыми. Не в плане опасности, тут все было в порядке, опасны они были дальше некуда. Зато вот по поводу их наемничества все оказалось несколько не таким, как казалось. Нет, ну может быть это было просто совпадением, но что-то я сомневаюсь, что тот, кто написал мне, позволил бы кому-то носить свой знак. Ндрауннакхак. Он же третий сын Левиафана. Он же шестой владыка. Он же, короче говоря, титулов, званий, прозвищ и тому подобного у него было больше, чем у меня прожитых суммарно лет. Учитывая, что это существо помнило Вторую Великую Войну, то как-то и неудивительно было подобное. Не знаю, сам ли он писал, но написал же. И это меня напрягало. Нет, не тем, что он написал мне, а тем, что конкретно было в послании. Если отбросить велеречивость и разнообразные словесные кружева, обилие намеков и полутонов, то оставалось в остатке что? Пожелание мне удачи в противостоянии с тем, кого послал мрак. Понимаете? Древнее существо, способное назвать детишками большую часть богов, богинь, демонов и разнообразных сущностей ниже девятого ранга, желает мне удачи. Лично у меня как-то резко сжались все мышцы. В кабинет проскользнула невысокая, худощавая фигурка, закутанная в глухой плащ. Плащ повис на спинке кресла, а на меня уставились два, несколько непривычной формы, раскосых, небесно-голубых глаза. Не тот раскос, который имеется у жителей с востока. Да и тонкие, изящные черты лица были слишком чужды людям. Красиво, это да, но не человеческой красотой. Ну или человеческой, но не этого мира. Невзначай скользнув по ней системными умениями, я признал, что закрываться она умеет. Слабее меня, в целом, но и не ниже второго ранга, если судить по ощущениям в силе. И как она, мать его, оказалась в этом мире. Может, я дебил, а на самом деле в воплощаемых реальностях можно бывать кому угодно. Я задумчиво оглядел ее еще раз. Может, ошибся, и она все же местная. Ну мало кто-то там и с кем когда-то сошелся, а в результате появилась она. А высокие скулы, пухленькие губы, небольшой рот, ярко-красные волосы, заостренные уши. Сложение хрупкое, но видно, что тело тренированное. Не боец, но и не офисный работник, так сказать. 5 пальцев, по крайней мере, на изящных маленьких ручках. Недоуменно нахмурившись, я скользнул взглядом по ее одежде, короткой курточке из неизвестного материала черного цвета с высоким воротником, топику и свободным штанам, судя по всему, тоже из неизвестной ткани. На ногах, если я не ошибся, а с моего места было не видно, были массивные ботинки, но не армейский вариант. Странный наряд для этого времени этого мира. Чуть позднее и было бы норм, а вот сейчас. Но и в затерянном городе подобное не носит. Там тоже традиционализм, как у британских магов, правда мода чуть иная. Человек. Ушки пусть и были довольно-таки стандартными, для людей, но кончики были острыми. То есть, нелюдь, хотя, возможно, и не полностью. Так, логично же. Тогда кто в затерянном городе может породить подобное? Да никто. Ситхи тоже красивы, но совсем иной красотой. Дикой, хищной и только в движении. Иначе любой смертный обосрется при виде красотки из народа ситхи. Альвы. Чистых не осталось. Мысли быстро сменяли друг друга, хотя я мог просто спросить ее, но... До меня неожиданно, словно щелкнули рубильником, дошло, что с ней не так. Часть твоих знаний и умений не работает, да. В следующую секунду девчонка, а как я понял, ей было не больше 18, край 20 зим, буквально подскочила из кресла. Едва шевельнув кистью, она материализовала в правой руке футуристически выглядящий пистолет, который уставился мне в лоб. Попытался уставиться, едва она дернулась, как активизировались печати и она застыла в подобии стазиса, лишь глаза отчаянно и безнадежно смотрели на меня. «Успокойся», — отрывисто уронил я. «Отменю действие защиты и ты уберешь свое оружие». «Поняла. Моргни 2 раза». «Ао! Я же попросил 2 раза, а не семафорить». «Я». Упав в кресло, она судорожно дернула головой, не глядя на меня. «Ты, ты», — согласно кивнул я. Попала в другой мир, а внутри уже поняла, что практически безоружна. И теперь нервничаешь. Или причина еще в чем-то. Хотя плевать, ты же не для этого пришла сюда с этим посланием. Я приподнял конверт со стола. Девчонка съежилась, тоскливо уставившись под своими ногами. Внутренне скривившись, я прикрыл глаза. Ну да, можно быть тварью, которая без малейших комплексов и сомнений отправляет на тот свет преступников тысячами. Можно даже в пылу войны уничтожать вообще всех и вся без разбора. Но если ты спокоен, а напротив тебя сидит девочка С. Я усмехнулся. Сильнее всего она напоминала персонажа аниме, красиво прорисованного, оживленного и подогнанного под некие условности реального мира, но все же аниме персонажа. И, нет, ну сделала бы она мне что-то, то это одно. А вот так, ну да, жалко, и что, было бы лучше, если бы я спокойно смотрел на слезы, страх и тоску подобной няшки. В конце концов, пока я еще способен сопереживать хоть кому-то, я сам могу надеяться на то, что во мне осталось хоть что-то человеческое. Ну или просто хорошие. «Давай по порядку», — махнул я рукой и потянулся за кофейником. «Кофе? Чай? Ты знаешь, что такое кофе? Чай? Пожалуйста», — тихо прошептала она, сжимая и разжимая ладошки. «Начни со своего родного мира, Антар. Техномагический мир. Точнее, там на одной стороне живут техномаги, а на другой стороне маготехи. Посередине же живут все остальные. 2 континента заняты империей Картон. 1 заняло королевство Мирдак. Ну, а вот 4-й континент, 2-й по величине, после того на котором расположен Мирдак, занято городами-государствами и 3 небольшими королевствами и тому подобным». По мере рассказа о своей родине она немного приободрилась, вцепившись обеими ладошками в кружку с чаем. Войны, конфликты, куча наемников и пустоши, в которых иногда можно найти всякое. «Антар», переспросил я, напрягая свою память и пытаясь вспомнить, слышал ли что-то о таком месте или нет. На периферии вроде как мелькало, но что конкретно было непонятно. То есть, получается, мир все же был известен за пределами своей реальности, но не был чем-то таким, что влекло бы туда гильдии или толпы нейтральных игроков или странников. «Да», — с готовностью кивнула она. «Ой, меня зовут Рифа Гален. Грязный котик, криво ухмыльнулся я, глядя на удивленно распахнутый рот собеседницы. «Ну можешь обращаться как к Майклу». «Ао!» – осторожно кивнула она. «Понятно. Да. Угу. Продолжим». Вежливо поинтересовался я, тем самым заставляя ее прийти в себя. То ли она такая стесняшка по жизни, то ли какие-то особенности того общества, в котором она выросла, то ли еще что, хаос его там знает. Главное, чтобы пришла в себя, а уж остальное потом выясню. «А, да-да», – заторопилась она. «Я из семьи обычного техника с одного из заводов по производству». Придав заинтересованность своему лицу, я внимательно изучал невидимый для нее снимок ее ауры, попутно делая вид, что поглощен прослушиванием ее истории. «Нет, я слушал, конечно, но что она там такого могла рассказать? Сбегающие из дому принцессы, конечно, не редкость, но мне на таких не везло. Вот и она была из самой простой семьи, с самой обычной историей и со стандартными желаниями и целями в жизни. Вот и подцепили ее на крючок. Я много-много чего знаю, да», — гордо заявила это чудо, сверкая глазами и задирая небольшой носик. «Оракул шестого ранга, провидец. Аккуратное сканирование обходными путями дало наконец-то результат, и я смог сам увидеть, пусть и не совсем привычным мне образом, ее данные. Действительно аж 7 классов, в сумме. Оракул, провидец, навигатор, стрелок, штурман, пилот, техномаг. Дары тоже были едва ли не теми же самыми, видимо мир в этом плане был достаточно бедным. Были какие-то особенности, но точно понять было трудно. Переключившись на нее, я вслушался в то, что она говорит. Ну вот однажды ко мне и обратился Красный Хрул. Какие-то он там расчеты сделал и артефакт подходил именно мне. Ну, в общем, я могла не просто впитать его, но и использовать, тем временем тараторила она. Короче говоря, ты получила артефакт, это я понял. Дальше-то что? Эта штука помогает проложить дорогу куда угодно, тихо буркнула она. Куда угодно? Тупо переспросил я. Куда угодно, повторила она. Там есть тонкости, просто так это сделать не получится. Но как именно это работает, я так и не поняла. Знаю только то, что чем больше информации о нужном месте, тем проще мне найти туда путь. И куда же ты проложила путь для них? Я уловил общий смысл того, что произошло дальше. Вместо под названием «Красная гавань», еще более тихо пробубнила она, едва ли не утыкаясь носом в кружку. Я поперхнулся, оторопело глядя на нее. Потом почесал макушку. Кашлянул. Подумал и снова кашлянул, искоса поглядывая на нее. Потом не выдержал и захихикал. Наиболее близким аналогом того, что произошло, будет привести в пример группу бомжей откуда-нибудь из российской глубинки, ну или из Индии, тут не столь важно. Ну и вот они организовали побег кому-то из Алькатраса. Понимаете, почему я хихикал? Вы вытащили кого-то, да. Увидев ее кивок, я согнулся от хохота. Орден Хранителей Завета был тем еще сборищем, истово хранящим верность своему богу, поэтому их неудача меня и развеселила. Нет, я понимаю, что девчонка из-за этого, по всей видимости, и оказалась сейчас передо мной. Но ведь смешно. Кто-то старался, тратил редчайшие ресурсы и утверждал, что их тюрьма удержит любого, кто слабее шестого ранга. И что? Группа бомжей, а по-другому они из ее рассказа не выглядели, поймали всех. Ну да, понимаю, кисло кивнула она. Сперва за мной охотилась только наша служба безопасности. Потом подключились охотники за головами. Она затихла, видимо переживая все по новой. Потом появились какие-то другие. Это я уже потом узнала, что они были магами. Только не такими, как в моем мире, а... Она неуверенно повела плечами. Другими, наверное. Наверное, согласился я. Как ты тут-то оказалась? Ну, я искала. Точнее, неуверенно проведя ладошкой по лбу, она вздохнула. В общем, я и сама не знаю как, но однажды я оказалась в странном месте, а потом меня поймали. Вот, в другом мире, уточнил я, на что получил кивок. И там моментально привлекла внимание, а через это на тебя и вышли охотники. Понятно. А дальше? А дальше меня куда-то повезли, но по пути на них напали, а потом меня привезли. Она осеклась и стремительно побледнела. К нему. К Ндрауннакхаку. Да, неуверенно кивнула она. Я так понимаю, что это оставило незабываемые впечатления в твоей памяти. Усмехнулся я, представляя, что там могла бы увидеть девчонка, аура которой была буквально переполнена золотистыми, зелеными и голубыми переливами. Визит в обитель того, чьим именем пугали давным-давно представителей павших и покрывшихся песком цивилизаций, могло бы и травмировать психику такого домашнего цветочка. Нет, я понимаю, что она вела далеко не высокоморальный образ жизни, но и отмороженной психопаткой, которую даже встреча с кем-то из числа конченных созданий мрака или бездны не впечатлила бы, она не являлась. Он просил передать вам это, она поковырялась в небольшом, но массивном на вид браслете на запястье левой руки, и в руках у нее появилась небольшая шкатулка. Технология, заинтересованно уточнил я, изучая артефакт, после чего перевел взгляд на то, что она поставила на край стола. Перенеся шкатулку на пол, я махнул рукой, и передо мной появился массивный угловатый сундук в 1,5 метра высотой и примерно столько же в ширину. Куча оружия, артефактного, само собой, редкие металлы и сплавы, зелья. Ингредиенты, за любой из которых местные зельевары и алхимики отдали бы одну из рук. Несколько редких фолиантов, редких даже по меркам изнанки, а не по стандартам этого мира. Тут бы любой маг свихнулся от счастья, увидев нечто подобное. Правда, попробовав почитать хотя бы одну из книг, он точно свихнулся бы. Наборы артефактов и зачарованных одноразовых расходников. Еще несколько, к тем, которые у меня уже были, фигурок слуг. Какие-то артефакты, правда, для чего я не понял, но к ним прилагалось описание, потом разберусь. Последними в мои руки попало 2 совсем уж непонятных артефакта, или не артефакта. Я недоуменно покрутил в руках нечто, что выглядело как шар от Моргенштерна, только багрово-красного цвета и выполненный из какого-то стекла или чего-то похожего. Может, хрусталь, или нет. Я растерянно вертел подарок, не понимаю, куда его применять. Порывшись в сундуке, инструкции я не обнаружил. На мгновение застыл в растерянности, но затем опомнился и полез в систему, формируя запрос. Пока велся поиск, я еще раз порылся в разложенном на полу и разогнулся с 2 дымчато-черными бриллиантами в оправе и на не очень длинных цепочках. Храны с воспоминаниями, только работали они не по принципу книг или фильмов, а скорее как голокроны ситхов или джедаев из «Звездных войн». Отличие только в том, что цепляешь себе такой кристалл на шею и в виртуальном пространстве обучаешься. Правда, все последствия обучения отражаются на физическом теле, да и не только на нем, к сожалению. Усевшись обратно за стол, я уставился на девчонку, в принципе понимая, чего она от меня хочет и что ей могли пообещать за доставку посылки. Тут даже и гадать не стоило. Ндреуннакхак, видимо, решил тоже устроить кому-нибудь пакость, если точнее, то кому-то из мрака. Или еще кому, тут гадать можно долго. Такое существо строит свои планы даже не столетия, а на тысячелетия. Чем-то я его заинтересовал, и он решил повысить мои шансы. Хорошо это, или плохо, уже не имеет значения. Остается только принять полученный результат и пытаться правильно разыграть полученные козыри. Качнувшись, я застыл. Потом снова качнулся, сосредотачивая взгляд на девушке. Считать ли ее своим козырем или же чужим? Больше от нее пользы или же вреда. Ее чувства и эмоции буквально топили меня, безумным шквалом обволакивая меня. Чистые чувства. Ни грамма притворства. Забавно. И интересно. В мир ты попала благодаря той особенности, которую получила благодаря артефакту. Угу, она растерянно кивнула. То есть, напрямую. Не через затерянный город. Да. Ты имеешь в виду тот город, где живут другие местные жители. Другие. Мать. Я тяжело вздохнул. Ты была в нем, да. Она испуганно сжалась. Ладно, была так была. Если начнут дергаться, им же хуже. Ты в курсе, что такое клятвы? Заключим стандартный договор, чтобы исключить предательство с обеих сторон, и живи пока тут. Дальше подумаем, куда тебя пристроить. Блокнот с протеевыми чарами строка за строкой выдавал сообщение от проказницы, но встречаться сейчас я был не настроен. Коротко отписавшись, я прикрыл глаза, расслабленно растекаясь по креслу. В принципе, как я того и ожидал, особо много времени не прошло. Нашлась добрая душа, и теперь моего нового работника усердно искали уже в этом мире. Впрочем, этого следовало ожидать. Разница в течение времени была, скорее всего, огромной. Если тут только написали, то там мог пройти далеко не один день. Так что, они вроде как написали только что, а уже пришел ответ. И хорошо, если только один ответ. Ну да, да, я в курсе, что этот участок мироздания блокирован. И что? Тем, кто способен изменять эти самые участки щелчком пальцев, ничего не стоило перекинуть сюда группу боевиков. То есть, сам спуститься в мир оскорбленный бог не смог бы, а вот отправить кого-то было вполне в его силах. А может и нет, может все ограничится только платой местным. В конце концов, они ведь могут и не знать, что теперь она работает на меня. Интересно, а может такой как я объявить Каззарат кому-нибудь из обитателей затерянного города? Неторопливо выдвинув верхний ящик стола, я осторожно достал три прямоугольных слитка из иссиня-черного металла. Так-то их тут больше, но из шести удалось найти только три. Еще один, судя по отклику одного из моих бесчисленных ритуалов, был где-то за пределами земли. Другой определился где-то в центре Рима. Последний же я пока оставил на месте, попутно обвесив там все следилками. Нет, ну нужно же мне было проверить кое-какие из своих теорий на практике. Если я так сильно нужен мраку, то вот, право на объявление мне Каззарада. Логично, логично. Вот пусть и объявляет. С одной стороны, я не был уверен, что смогу это сделать сам. Ну вдруг я теперь сильнее его, всякое же бывает. С другой же стороны, а вдруг он тоже не сможет объявить мне его, Вот тогда и проверим мою теорию, о том, насколько я им нужен. Ну или я облажаюсь и тогда этому миру наступит, печальный конец. Коротко пискнувшая система отвлекла меня и заставила меня перевести взгляд на сообщение. Поиск завершился и я погрузился в изучение ответа, что же там такое с этими стеклянными шипованными шариками. Звезды желаний. Формиться в астральной цитадели. Идти раньше четвертого ранга не стоит, да и тогда желательно собирать не менее чем 3-5 сотен разумных. Иначе твои шансы на выживание ниже нуля. Я быстро листал сообщения, пытаясь понять, что они делают и чем вообще ценны. Нашел, потом снова перечитал, недоуменно хмурясь, и вновь полез в системный поиск, пытаясь понять, почему раньше о таком не слышал. Спустя полчаса я свернул все окна. Звезды желаний давали сразу все. По сути, если говорить отстраненно от игры, то они давали тебе силу, ну или таланты, ну, а если говорить об игре, то классы, дары и профессии. По числу игл, которые были на шарике, большая игла, это класс, средняя, дар, ну, а малые, это профессии. Для четвертого и выше рангов, такие звезды были еще более ценны, нежели для третьего и ниже. Слишком много всего требовалось. Причем каждый следующий ранг достигался все медленнее. Чего уж тут говорить, если даже такой как Ндреуннакхак был существом то ли восьмого, то ли девятого порядка, при его-то количестве прожитых лет. Так что, если тебя интересовал прогресс, то вперед, шагай и фарми. Хотя, по слухам, на каком-то этапе развития все переходило на какие-то иные рельсы, так сказать. То есть, не дары собирать нужно было, хотя и они лишними бы не стали, а что-то другое. В моем же случае, пока что еще все это было нужно, только использовать я все равно пока не стану. Терпит. Подожду пока свой ход сделает мрак, а уж потом буду думать, мало ли, вдруг он все же сделает то, чего я от него жду. Ну или что-то другое, чего я тоже жду, хотя и гораздо меньше, нежели первый вариант. Нетерпеливо выскочив из-за стола, я взмахом руки отправил все подаренное оружие на свободную стену, где хватало крючков и полочек для потенциальных трофеев. Пока что пусть лежат там, а потом решу. Или оставлю и добавлю полочки на другой стене уже под трофей, либо уберу. Сейчас мне нужно было идти, так как время шло, а дела стояли. И так пришлось терять время, а меня еще ждет разговор с оборотнями. Когда у меня уже отпуск будет, то школа, то переговоры, то геноцид всяких пауков. Устало вздохнув, я поразминал шею и двинулся к двери. Час 23. С размаха запрыгнув на кровать, Камрин хитро прищурилась и покосилась на недовольно поджавшую губы Юи. Полуазиатка сидела за туалетным столиком с большим зеркалом, расчесывая коротко подстриженные волосы. Неподалеку катался клубок из трех котят, но девушка демонстративно не обращала на них внимания. Полувейла на мгновение скривила губы, но в очередной раз предприняла попытку хоть немного расшевелить Юи. В конце концов, им, возможно, предстоит провести друг около друга не одно столетие. Не то чтобы в ее голове укладывались подобные сроки, но и отрицать подобное было бы глупо. «Юи, раз уж пришла в мою комнату, то не мешай мне», — холодно оборвала ее Юи, недовольно кривясь, но тут же вновь принимая холодный и отстраненный вид. «Эй, я просто пытаюсь быть дружелюбной!» Возмущенно встрепенулась Камрин. «Не стоит!» — равнодушно уронила азиатка. «Я — солдат!» И недоуменно округлила глаза Вейла. «Теперь что, игнорировать жизнь вокруг? В конце концов, у тебя ведь будут когда-нибудь отношения, Нет, нет, задумчиво мурлыкнула Вейла, иронично улыбаясь. «Может, тебе уже кто-то нравится, но на тебя не обратили внимания, И кто он? Или это она? Хватит!» Резко обернулась Юи, теряя маску равнодушия и раздраженно сверля взглядом Камрин. «Тебе что, больше поговорить не о чем? Мода, интересы, котики!» Радостно хлопнула в ладоши Камрин, подпрыгивая на широкой кровати. «Может, ты просто пойдешь к себе?» Устало поинтересовалась азиатка, понимая, что это маловероятный вариант и морально готовясь к ежедневному моральному испытанию. «Нет, можно было бы, конечно, применить силу, но что это даст? Ну, испортит она отношения с этой приставучей девчонкой. Ну, скорее всего, что-то поменяется в отношениях с ее новым господином. И что в итоге-то? Выросшая одиночкой, которую с детства готовили как солдата клана, она мало понимала в подобных взаимоотношениях. Читала, лично наблюдала, но никогда не была частью подобного. Наплевать и жить как привыкла. Можно, но стоит ли? Да и зачем? Обратно ей все равно уже не вернуться. Старые клятвы слезли, теперь ей нет доверия. Будь она чуть более предана клану, то могла бы и наплевать на подобное. Только вот обратная сторона того, что она была хорошим солдатом, заключалась в том, что она прекрасно понимала дальнейшее развитие событий. Стоит ей прийти обратно, если предположить, что она смогла бы обойти новые клятвы и связи, как из нее вытащит все, что она знает, а потом просто избавиться. Никому не будет нужна такая, как она. И это еще лучший вариант. В худшем же, она отправится на одну из тайных баз, где ее используют как биоинкубатор для новых воинов и экспериментов. От розовых очков она избавилась еще в 10 лет, когда в первый раз взяла чужую жизнь. Или в 7, когда родная мать назвала ее отродьем. Или, может быть, в 5, когда та же мать едва ли не лично вливала в нее все те зелья и эликсиры. Юи уже не помнила тот день, когда осознала, что с кланом и семьей ее ничего не связывает. Только клятвы, да и те едва-едва держались. Теперь у нее новая жизнь и новые возможности. Не путь в никуда, так как рано или поздно она или состарилась бы и стала бы бесполезной, либо же осталась на одной из миссий, или еще какой-то из путей, что не столь уж и отличался от двух вышеобозначенных. Здесь от нее ничего сверхъестественного не требуют. Не нужно ложиться в постель с каким-нибудь гостем одного из старших клана, кому приглянулась ее внешность. Не нужно безнадежно смотреть в будущее, зная, что у нее раз и навсегда выбрана судьба. Нет, здесь она тоже, в общем-то, ограничена, но границы гораздо шире. Стоят ли новые возможности того, чтобы она была вынуждена терпеть гиперактивную и невыносимо дружелюбную Вейлу? Бросив косой взгляд на отражение в зеркале, она мысленно вздохнула. «Мне нравится черный. Ура!» Вейла подскочила и моментально подскочила к Юи, обхватывая ее руками и прижимаясь. «Я знала, что мы сможем быть подругами. Ты точно уверена, что это именно то, что ты себе представляешь?» Скептически осведомилась Юи, застыв от удивления с поднятой рукой, в которой была зажата расческа. «Не знаю, я никогда ни с кем не дружила», — пожала плечами Камрин. «Ты же не против дружить?» «Ну давай попробуем», — осторожно ответила Юи, не найдя никакого иного варианта, как ответить и не обидеть собеседницу. Андромеда осторожно потрогала кончиком пальца воду и, немного подумав, сбросила полотенце, отважно делая шаг. Под домом Майкла находились целые катакомбы, среди которых притаилось немалых размеров помещение с горячими источниками. Девушка не знала, природные ли они или же нет, но какое это имеет значение. Искусно украшенные стены, приятный аромат, возможность отдохнуть, что еще нужно. Вода имела какой-то слабый лечебно-оздоровительный эффект, а это и было важным. Погрузившись по самый подбородок и откинувшись на специальный лежак, она прикрыла глаза. «Блэк, я, Блэк», раз за разом, причем не первый день, она твердила себе одно и то же. Мало помогало, но какой-никакой, а эффект все же был. Становилось чуть легче. Ненужные мысли временно отступали, но потом наваливались разом, и она по полночи проводила в раздумьях, А была ли она права? Имела ли такое право, чтобы лишать жизни кого-либо? Да, воспитание в ее семье уж точно не подразумевало жалость к врагам, и уж тем более к маглам. Только вот она никогда особо не поддерживала подобную точку зрения. Не отрицала, но и не была такой, как Белла, которая была готова на все, лишь бы заслужить благосклонный взгляд матери, отца, дяди и, самое главное, тетки Вальбурги. Она ни слова не сказала Майклу, когда шла на тот ритуал. Никогда он был завершен, не после него, только она и ее мысли. День за днем, и ночь за ночью. Лица, крики, эмоции. Мягко помассировав виски, девушка на мгновение замерла, размышляя, не поставить ли вновь ментальные щиты, чтобы отстраниться от этого. Вновь ходить холодной и безэмоциональной ледышкой. Лишь логика и ничего иного. Но после минутных сомнений решила все же немного разгрести мысли без костыля. В конце концов, все равно нужно будет это делать. Окклюменция поможет лишь временно, а потом, однажды, в неподходящий момент, это все вернется. Едва слышно щелкнув пальчиками, она вызвала домовика и приказала принести чего-нибудь освежающего, бездумно скользя взглядом по рельефным изображениям русалок, дельфинов и каких-то хтонических монстров. Майкл и так постоянно занят. Обращаться с подобными мыслями и проблемами к тем немногим девушкам. К кому? Разве что к фамильярам, так как они, наверное, единственные, кто знали практически все, что касалось дел их господина. Только вот вряд ли там получится нормальный диалог. Одна и так едва ли не с рождения резала, кого укажут, а вторая, да ничуть не лучше, со вздохом призналась сама себе Меда. Да и преданность во взгляде той же Камрин была видна невооруженным взглядом. Так мог бы смотреть истинно верующий на своего бога, а когда так смотрела девушка на обычного, КХММ, ну не совсем, конечно, обычного. Запутавшись, Меда машинально махнула рукой, подняв тучу брызг и раздраженно выдохнула. Родители, нет уж, лучше и дальше держать в себе. Старшие родственники. Девушка поморщилась, представляя последствия. Тут ведь не обойдешься парой фраз с просьбой посоветовать, а как бы спать без кошмаров. Начнут копать, а они начнут. Так, подойти прямо к Майклу. Ну да, он поможет. Только вот и брать потом не станет никуда. Терпеть, пока он не решит все же помочь Белле. Он ведь решит, да. Девушка неуверенно потерла лоб, вспоминая взгляд и мимику, хотя обычно безэмоциональная маска вместо лица у Майкла ее откровенно напрягала. Он ведь заинтересован в ее сестре. Только вот в каком плане. Поймав себя на мыслях, что она уже едва ли не ревнует собственную сестру и жениха, девушка хмуро хмыкнула. Маги не были последователями христианских традиций, но и гаремы в Европе особо распространены не были. Правда, тут следовало помнить, что сам Майкл как бы являлся не совсем европейцем. Его и человеком-то после последних изменений во внешности было тяжеловато назвать. По-своему красивых и притягательных, но это уже другой разговор. Девушка неуверенно повела плечами, как-то вдруг вспомнив, что особо они на эту тему не вели разговоров. Вообще никаких. Как-то оно все вдруг пришло к тому, что она вот тут рядом и все. Если сравнивать ее и сестру, то она ничем той не уступит. Внешность у них практически одинаковая, в детстве даже путали иногда. Те, кто их плохо знал, само собой. Близкие-то никогда не смогли бы перепутать взрывной темперамент Беллы с их хладнокровную, отстраненную Меду. Так что, если говорить об этой стороне проблемы, то волноваться, наверное, не стоит. Или стоит, или она просто себя накручивает. Он ведь пообещал ей. Не кстати вспомнилось, что у него были какие-то родовые проблемы с родом Лестринджи. Если так, то может поэтому у него какие-то эмоции пробивались тогда. Промучившись некоторое время, девушка с раздражением призналась сама себе, что уже едва ли не искренне сожалеет о своей просьбе. Ну вот что ей стоило сперва узнать одно, а потом уже просить другое. Ревность к служанкам, а как-то по-другому она фамильяров Майкла воспринимать, по крайней мере, пока что, не могла, была бы не столь острой и болезненной. Если, вдруг, не дай боги, Мордрит, Мерлин и все прочие, произойдет нечто подобное, то, сжав зубы, она быстро, пока не передумала, открыла систему и, сбиваясь, путаясь, все же отправила сообщение той единственной, кто все же мог дать ей хоть какой-то совет и подсказку. В конце концов, проказница же тоже девушка, не так ли? Нет, ну можно сказать, что я дебил, и что это поменяет, Ну вот вроде и лет больше, чем прадедушки Дамблдора, в сумме, если брать. И знаю вроде как много. Опыта опять же хватает. И, а ни хрена, ну не подумал я, как воспринимает все происходящее вокруг нее Меда, а именно так она и воспринимала это. То есть, она не пыталась поставить себя на мое место, она смотрела со своего. Ну, а чего я хотел-то? Сам что ли лучше? Так я и старше, и опытнее, и знаний поболее, а ведь все равно частенько творю что-то, даже не пытаясь осознать это осмысленно. Привык полагаться на интуицию и силу, так и пру по жизни. Тут и то, что ей лет-то сколько. И первые, по сути, шаги по пути магии разума, и участие в таком, что некоторые даже и в ночном кошмаре представить не смогут. Короче говоря, Меда немного слетела с нарезки и приревновала меня к сестре или к столбу. Мордрит ее там поймет. Она и сама толком не знала, к кому конкретно меня ревнует, причем она даже и не понимала, что ревнует. Точнее говоря, ее воспитание не давало ей предположить подобное. Леди из старых семей выходит замуж не по любви, и ревность им не к лицу. Да, да, да. А что мне ей ответить, если, между нами, нечто подобное я и планировал, в общем-то. Это еще хорошо, что мне успела проказница отписаться по-тихому, так что, относительно, к разговору я был немного готов. Правда, после 3 часов, наверное, переговоров, это наиболее близкое к тому, что происходило в кабинете, мы, в общем-то, ни к чему толком не пришли. Для начала Меде стоило признать, самой себе, что она все же ревнует. Только вот этого она делать особо не хотела. И на этом мы и застопорились. Правда, говоря откровенно, я тоже особо ничего ей сказать не мог. Ну, а что мне ей сказать? О любви? Я? Нет, ну можно. И что, поверит она мне? Дурой она не является, да и на перспективу смотреть нужно, как я уже не раз говорил. Задумчиво повертев карандаш, я швырнул его и, неторопливо выбравшись из-за стола, прошелся по кабинету. Проблема вылезла, далеко не в последнюю очередь по моей вине. Теперь стоило хорошенько обдумать, что делать дальше. Наброски плана как помощь Белли у меня были. Впрочем, помимо этого у меня были ведь и свои собственные интересы к тому роду, частью которого она теперь являлась. И все это требовалось совместить, чтобы получить максимальный эффект от моих действий. Напряженно обдумывая варианты, я вспомнил о хранилищах знаний, не столь давно полученных мной. Это потянуло за собой другие мысли и варианты развития. Одно цеплялось за третье, пока я наконец-то не застыл на месте. Меда ревнует, это факт, к Белли. Да сомневаюсь. Скорее уж тут ревность направлена сразу на всех, особенно учитывая связь с фамильярами, ближайшего аналога которой у Меды и близко нет. Вообще никакого нет. Ее это пугает. Там конкретнее сказать все равно не выйдет, если я только не решу вывернуть ей разум наизнанку. Системные монеты мне сейчас особо не нужны. Нет, там хватает много чего нужного и ценного, но вот прямо-таки сейчас я особо ни в чем не нуждаюсь. Точнее говоря, возможность потратить часть из них у меня имеется. И все же что-то продолжало скрести и рваться наружу из подсознания. Что-то, что заставило меня сперва снять печати, а до кучи еще и. Я завис, обдумывая неожиданную мысль. Ведь я действительно начал считать Беллу своей без всяких на то оснований. Нет, не то чтобы мне были нужны какие-то основания, но ведь на пустом месте такие формулировки тоже возникать не должны. Не я сделаю ее своей или не она будет моей. Она моя. Именно так. Задумчиво опустившись в ближайшее кресло, я расслабился, осторожно погружаясь в медитацию и пытаясь понять, где истоки подобного поведения. Аналогом Волдеморта, который был буквально помешан на своем оппоненте, я быть не желал. Кто, хаос его дери, сумел внедрить подобные мысли в мою голову? Столетия на оттачивание менталистики до того уровня, когда уже не столь важно, полноценный ли у тебя дар или же нет. Свою роль это, конечно, играло, но и незаметно проникнуть в мой разум уже не смог бы никто. Разве что кто-то, стоящий неимоверно выше меня. Только почему мне о чем-то подобном не сказали все те, кто встречался из таких же высокоранговых? Я же им нужен, так, или нужен не я, а что-то, что я должен сделать. Какого хрена? Я вышиб все ненужные сейчас мысли и упорно начал прорываться к истокам своего непонятного поведения. Потратив несколько часов, я вынырнул из полусна полумедитации полутранса в нигде, как это воспринималось мной, в реальный мир и мрачно уставился перед собой. каких-либо следов вмешательства именно в мысли, извне, я обнаружить не смог. Зато обнаружил, что на меня же влияет моя собственная душа, как бы это странно ни звучало.